Секретный архив резидентуры хранился в квартире египетского консула, итальянца по происхождению, графа Монтефорте, который сначала снимал один из апартаментов на улице Сан-Стефано у родственника своей жены, майора Ботио. Архив был вывезен оттуда незадолго до отъезда резидента. Весной 1922 года резидентура получила сведения, что объединение партии «Народный сговор» готовит государственный переворот с помощью белогвардейских воинских частей. В Софии, Шумене, Великотырново, Варне и других городах советской разведке удалось изъять или получить копии документов, которые свидетельствовали о таком заговоре. Часть документов была опубликована в центральном органе БКП, газете «Работнический вестник». В том числе приказ номер 21 от 10.11.1922 года об учреждении экстерриториальных врангелевских военных судов в Болгарии, распоряжение Врангеля номер 268 от 9.04.1922 года о приведении в полную боевую готовность его воинских подразделений в Болгарии, чтобы оказать содействие перевороту. И правительство Стамболийского начало действовать. 6 мая 1922 года полиция совершила внезапный обыск в штабе белогвардейцев в гостинице «Континенталь». Изъят был секретный архив штаба, благодаря которому была раскрыта шпионская организация во главе с полковником Самохваловым. Обнаружились связи народного сговора со штабом Врангеля в целях подготовки переворота. На внеочередном заседании Совета министров 11 мая принято решение постепенно выдворить из страны всех русских офицеров и генералов, а солдат расселить по всей стране на не более 50-100 человек в одно место. 26 мая были арестованы и высланы в Югославию и Грецию свыше 150 высших чинов врангелевских войск. Среди них генералы Кутепов, Абрамов, Шатилов. Новые материалы, полученные резидентурой, были отчасти использованы для публикации в работническом вестнике в августе и сентябре 1922 года. Картину дополняли сведения, полученные Софийской разведывательной группой Бориса Шпака, Базарова из Сербии и Румынии, а также информация, доставленная из Турции. Руководитель группы в резидентуре Николы Трайчева Кристо Кытил, Христиан Катев, получил ценные данные, которые его сотруднику, капитану запасу Димитру Тодорову, предоставил его друг, будущий военный министр Теодосий Доскалов. Речь в документах шла о попытке белых свергнуть правительство Стамболийского и о подготовке военных действий против страны Совета. А 9 ноября полиция и солдаты окружили штаб генерала Покровского в городе Кюстендил. В ходе последовавшей за этим перестрелки генерал был убит. Свою лепту в разложение рядов белогвардейцев внес Союз за возвращение на родину, Совнарод, и его орган газета «На родину», а затем «Новая Россия», где также действовали сотрудники советской военной разведки. Одним из основателей и редактором «Новой России» был Семен Георгиевич Фирин, прибывший в Болгарию в составе советской миссии Красного Креста под именем Семена Матусевича.